Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 1 августа поместила передовицу, в которой потребовала от властей выяснить подлинную картину унизительной согласованности с Японией по вопросам половых рабынь японской императорской армии.